23 июня. 14 часов 14 минут. Новый свет. Как раз перед тем, как угасла последняя искорка, явился новый свет. Теперь силы свободны в огромном мире. Люди спасли нас. Мы спасли друг друга. Хендер убрал три руки с клавиатуры. Ему позвонили по Skype. Тремя руками он мог печатать со скоростью 180 слов в минуту. И при этом было такое впечатление, что пальцы у него не движутся. Четвертой рукой Хендер щелкнул мышкой и открыл окно Skype. С экрана компьютера ему махала руками Май. «С днем рождения твоего малыша, Хендер!» – прокричала она, сидевшая в своем пентхаусе на крыше дома на острове Манхэттен, где стала настоящей знаменитостью. «Спасибо, Май! Погоди, у меня еще один звонок!» Хендер ответил на еще один звонок по Skype и увидел Плэша. Тот сидел у себя дома в Японии, и окошко за его спиной почти целиком заполнял вид на огромную гору. Плэш показал Хендеру рисунок. Это было изображение Эндрю Шея, золотого чада Хендера. «Как тебе рисунок, Хендер?» «Очень красиво». Вошла Нелл. Хендер встал, чтобы поздороваться с ней. «Спускайся вниз. Гости пришли», — сказала Нелл. «Окей. Плэш, Май, мне надо идти». «Нит передает поздравления с днем рождения Эндрю Шею», — сказал Плэш. «Нит в Ирландии записывает для него подарочную песню», — добавила Май. «Поблагодарите Нида от меня. А теперь пока». Хендер закрыл Skype и несколько мгновений просидел неподвижно. Он смотрел за окно, где за цветущими джунглями открывался вид на мерцающую синеву Тихого океана. Легкий ветерок шевелил его шерсть. Все так переменилось с тех пор, как люди вынесли свой вердикт. Селам было позволено оставить при себе своих симбировьев, поскольку те оказались не подвержены мутациям. Люди сдержали слово и дали Селам свободу. Хендер спустился в кухню, где его ждали Джеффри, Бо и Джо, а также Настя с Димой, недавно поженившиеся. Кроме них приехали Саша со своей теткой Кирой и Абрамс, который только что вошел через служебные ворота хорошо охранявшегося поместья. Саша, для своих 12 лет очень рослая девочка, радостно улыбнулась и подбежала к Хендеру, чтобы его обнять. «Ты так выросла!» — сказал Сел, подняв девочку на руки, и его шерсть заиграла яркими красками. Он опустил Сашу на пол. «Я люблю тебя, Саша», — сказал он и ласково поглядел на дочь Максима обоими глазами размером с гуаву. «И я люблю тебя, Хендер». Саша очень повзрослела, стала стройнее. В ее светло-голубых глазах едва угадывалась пережитая трагедия. «Привет, пап!» — весело подпрыгивая, выкрикнул Эндрюшей. Хендер поднял свое дитя четырьмя руками. «С днем рождения!» «Ты это снял?» — спросила Синтия Литц. Ее деловой партнер и любовник, Монро, снимал все, что происходило во время вечеринки. Монро повернулся, поцеловал Синтию и улыбнулся. «А как же?» Годовалый сынишка Нелл и Джеффри сидел на руках у отца. Он смеялся и махал руками Хендеру. День рождения у младенцев был в один день, но Эндрю Шей был всего на год старше, поскольку беременность Хендера продолжалась 21 месяц. Два семейства обитали в отдельных домах в одном поместье, на чудесном острове Кауаи. Все перешли на широкую веранду дома Хендера. Ветви деревьев были украшены серпантином и разноцветными воздушными шарами. Иван во дворе гонялся за курами, радостно лая. Хендер очень полюбил свой уединенный дом, стоявший на берегу залива Ханалей. Он протянул руку к ветви, похожего на папоротник очень чувствительного растения, которое Нелл называла мимозой. Эти мимозы здесь росли повсюду, а Хендер высадил несколько кустов в горшки. Маленькие розовые цветы были окружены перистыми листьями. Сел прикоснулся к ветке мимозы, и перистые листья сомкнулись на ветке и отстранились от него. Хендер улыбнулся. Конец книги. Диктор Лариса Юрова.